Глава 9. На поле танки грохотали. Три самоходки УР-77 выскочили из окраинных домов и понеслись вниз по склону. За ними, отставая метров на 200, выкатились 6 Т-55 с десантом на броне. Следом спешили 10 БМП-1, разделяясь по ходу движения на три колонны. Ураны замыкали штурмовую группу. Самоходки разошлись веером и, доехав до границы зоны вчерашнего разминирования, отмеченной линией красных флажков, остановились. Взревели реактивные двигатели. Три ракеты, вытягивая белые хвосты, понеслись к высотам. Пролетев 150 метров, взрывные шнуры, отцепившись, плавно опустились на грунт. Очередь мощных взрывов сотрясла долину, оглушив. В образовавшиеся проходы в минном поле устремились три танка, оборудованные тралами. Стальные зубья тяжелых катков рвали верхний слой, цепи нещадно лупили землю, поднимая пыль. Бронированная рать устремилась к высотам. «Всем заслонам, внимание, начинаем работать!» С брони автомобиля, замаскированного в апельсиновой роще на склоне, Кайда видел панораму разворачивающейся атаки, будто из кресла кинотеатра в формате 3D. «Заслон 5 вызывает рассвет! Заслон 5 вызывает рассвет!» В наушнике возник голос Ляха. «Рассвет на связи!» Майор щелкнул тангеттой, переходя в режим передачи. «На подошве высоты 800 замечено движение противника. 4 позиции по ТРК, траншея полного профиля, пехоты голов 30, как понял?» Динамик передал нотки тревоги снайпера. «Принято. Сейчас подключим единорог. Корректируй. Работать по операторам только при ударе батареи, как понял?» «Роджер, ждем!» Умолк наушник. Передовые Т-55 с тралами были метрах 800, когда первые фонтаны разрывов выросли в середине склона. Второй залп накрыл подножие высоты. «Рассвет, здесь заслон 5. Первое попадание по опорному пункту. Богу войны, гип-гип, ура!» Ликовал в динамике наушника Лях. «Принято, не отсвечивайте. До связи!» Усмехнулся Александр. Бронетехника тремя колоннами обходила обе высоты. Удары солнцепёков выжгли все живое на вершинах. Горела закопанная бронетехника, плавились камни, взрывались укрытые в пещерах боеприпасы. Залпы батареи «Торнадо» превратили два батальона резерва боевиков в пыль. Ураны откатали программу словно на полигоне. Кроме нескольких десятков противопехотных мин, подорванных тралом «шестерки», опасности изделиям не возникло. Две пары «девяток» бодро носились у подножия холмов, изредка постреливая 30-миллиметровыми автоматами. Через час на вершине и 800-й, и 853-й гордо реяли сирийские флаги. «Уважаемые телезрители и радиослушатели, концерт «Солнцепёка» с оркестром состоялся по вашим многочисленным просьбам. Аплодисменты!» Носорог вывернул из-за каменного забора, наглухо закрывающего тигр майора. «Не торопись, чует сердце, что только начало!» Кайда вытянул из упаковки галету. «Будешь, капитан?» «Благодарствую, ваше благородие. Если б 100 грамм, то тогда, конечно, а галетину?» Сморщил нос носорог, стряхивая песчаную пыль с куртки и брюк. Александр, вкусно похрустев, отхлебнул холодный чай с металлической кружки. «Наши все вернулись?» «Все, целехонькие и живехонькие, слава богу. Над уранами спецы колдуют, чуть ли не обнюхивают». Капитан изобразил жалостливую мину на лице. «Угостите сиротинушку чаем, не дайте засохнуть». «Это завсегда, пожалуйста. Пейте, не захлебнитесь. К вечеру на новое место переезжать. Через час-полтора на рекогносцировку выдвигаемся». Кайда протянул наполненную кружку. «И печенюшку в придачу. Как-никак калории». «Товарищи офицеры, день к концу. Пора подвести итоги. Основные изделия отработали на отлично. В протоколах радиоперехвата есть информация. Ликвидирован некто эмир Пальмиры Халил Мохаммед. Невелика шишка, но все-таки. Как говорится, с блохастого кота и шерсти клок. Передислокация прошла без проблем. Чубаров несколько раз сморгнул, расслабляя веки. «Так точно, инженеры ураны подготовили, хоть сейчас в бой. Объект 148 переведем чуть позже. Штаб ВКС скорректировал временное окно спутников НАТО в нашем районе». Кайда, чтобы не чихнуть, зажал нос ладонью. «С 21.15 до 22.55 по Москве». «Объект на особом контроле. Секретность максимальная. Как только отстреляются, сразу с глаз долой. Сирийцев гони в три шеи, а то еще устроят фотосессию в походных условиях. Эстеты, мать их». Полковник нервно дернул щекой. Фосфорицирующие стрелки на циферблате показывали 3 часа 57 минут. Майор, опустив руку, настучал пальцами по капоту короткую дробь. «Ровно в 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война», — тихо пропел носорог, не отрываясь от окуляра в бинокля. «И что ты мечтаешь узреть в такой темени?» — хмыкнул Кайда. «Жди еще пару минут. Фейерверк на всю округу гарантирую». «Ночером атаковать чего решили? Для разнообразия ли глубокая стратегия нам сирым непонятная?» Капитан положил бинокль на каменный бруствер эскарпа, где укрылся один из уранов. «Гольный практицизм, не более. Басурмане штурм высоты ждут когда?» «Правильно, утречком. Сейчас, соответственно, изволят отдыхать. Зашкерились по норам и прочим пещерам. А тут солнце пек. От действия реактивных снарядов в термобарическом снаряжении максимальный эффект. Взрыв плюс скачок давления и тут же резкое падение на 160 миллиметров». Бубнил Александр, будто лектор в сельском клубе. «Короче, кто не спрятался, я не виноват», — подытожил носорог. «Опаньки, началось светопредставление». Рассвет заползал на все еще дымящийся холм, ставший черным из серо-песчаного. «Командир, а чего сразу после налета огнеметов не пошли на штурм? Опять практицизм?» Носорог уныло жевал очередную галету, запивая горячим чаем из термоса. «А куда торопиться? В небе 2 беспилотника, форпост и Орион. С их камер высота как на ладошке, а датчиков у БПЛА, что у собаки блох, не спрячешься. Пусть боевики очухаются, подтянут резервы, займут позиции. Тогда и ударят. Лучше их здесь в кучке перемолоть, чем по пустыне гоняться, как за сайгаками». Майор, поднявшись с раскладного стульчика, от души потянулся. Три змея Горыныча обогнули подножие высоты 835 и, выехав в долину, развернулись в боевой порядок у подошвы 939-й. За 939-й начиналось ровное плато до самой Пальмиры. Как и днем раньше, взревели реактивные двигатели и заряды понеслись вперед, загрохотали, сливаясь в очередь взрывы. Две колонны бронетехники двинулись от 800 и 853 высот. «Командир, что-то сегодня все делается медленно. Броня ползает, как тараканы беременные. В таком темпе дело пойдет, пожгут их к ядрени фене». Носорог через бойницу в бруствере наблюдал за лежащей внизу долиной. «Торопиться не надо», — на манер товарища Саахова из «Кавказской пленницы». «Шаблон в бою — вещь чреватая». Первая пачка авиабомб свалилась из облаков неожиданно. Бомбардировщики работали с большой высоты, а удары ОР-77 заглушили звук приближающихся самолетов. Вся высота от подножия до вершины покрылась гейзерами разрывов. Вторая серия еще неслась к земле, как взвыли установки торнадо, выпустив 1,5 десятка ракет. Две роты Т-55 катили в 3 колоннах, охватывая 939-ю справа, отрезая возможность отступления к Пальмире. Четверка ударных вертолетов, накручивая карусель, заходила на высоту. Неуправляемые ракеты неслись вниз, оставляя дымный след в небе. С 853-й было хорошо видно, как остатки боевиков, бросив оружие и загрузившись на транспорт, отдельными машинами улепетывают в пустыню. Эскадрилью Ми-35, израсходовавшую боекомплект, сменили 2 звена Ми-28Н. «Мясорубка. Никогда такого не видел. В Южной Осетии было не так. Совсем не так». Кайда опустил бинокль. «Опаньки! Картина вторая, грачи прилетели. Отштурмуют по самой не хочу, даже закапывать не придется. Не тот басмач пошел, ой, не тот». Носорог в притворном расстройстве покачал головой. «Никогда не презирайте вашего неприятеля, каков бы он ни был, и хорошо узнавайте его оружие, его образ действовать и сражаться, зная, в чем его сила и в чем слабость врага». Майор серьезно посмотрел на офицера. «Будто для нас, дедушка Суворов сказал, мотай на ус, капитан». «Виноват, командир, намотал по самой гланды». Носорог улыбнулся. «Но согласись, приятно видеть работу профессионалов». «Согласен». Александр хлопнул ладонью по булыжнику на бруствере. «Тема закрыта».